Глава 20. Список подозреваемых. «Ну что ж, начнем», — сказал МакГрегор, рухнув в уютное мягкое кресло. «Кого из фонклеров вы уже записали хладнокровные убийцы?» Они с Джулианом сидели в задней гостиной. Это была холостяцкая комната, маленькая и уютная, с мебелью достаточно старой, чтобы можно было безнаказанно обращаться с ней без лишней осторожности. Джулиан, вытянув ноги, устроился в кресле качалки. «Я еще не решил, пока что я совершенно открыт и беспристрастен в своих подозрениях. Суть в том, что обвинить можно любого из фонклеров, кроме Хью. Вы понимаете, что вы говорите? По вашим словам, член чрезвычайно уважаемой старинной семьи, семьи, что породила героев войны, членов парламента, цвет сельского общества – преступник? Более того, не сразивший свою жертву в честном бою, а трусливый, вероломный убийца, что бьет кинжалом в спину и лжет? Я знаю эту семью около 30 лет. Сэр Роберт – один из самых честных и совестливых землевладельцев, что вы когда-либо встретите. Леди Фонклер обожает весь приход. Она знает по именам всех в Олдертоне, и для тех, кто попал в беду, у нее всегда найдется доброе слово и открытый кошелек. Остальные, что же, у них есть свои недостатки. Но я не верю, что кто-то из них убийца. И не поверю, пока не увижу веские, неопровержимые доказательства. Хотел бы я иметь их, МакГрегор. Но то немногое, что мы сегодня узнали, порождает больше вопросов, чем разрешает. И он рассказал МакГрегору, чем поделились Фелтон и миссис Уоррен. Похоже, нам очень мало известно. А вы все равно убеждены в виновности кого-то из фонклеров или мистера Кредека? Отлично. Изложите все, что у вас есть против каждого из них, а я послушаю. Вы слушаете в очень воинственном расположении духа и готовы вцепиться в каждое слабое место моих размышлений, как разозленный шотландский терьер? Если вы не хотите услышать честного мнения, вам лучше придержать свои измышления тогда при себе. Я хочу, потому я и пришел. Ну так начинайте, проворчал доктор. Думаю, неважно, с кого начинать. Пусть первой будет леди Тарлтон. Сомневаюсь, что она бы оценила такую честь, окажись она тут. Никто не может подтвердить, где она была между 16:30 и 18:00. У нее серьезный порез на руке, который она объясняет тем, что уронила ножницы для вышивания и порезалась, когда их поднимала. Я видел эти ножницы. Они погнуты и поцарапаны. Чтобы прийти в такое состояние от падения, им нужно было рухнуть в бездну. И вы предполагаете, что на самом деле она порезала руку, когда закалывала девушку? Я лишь говорю, что это возможно. Вы сами говорили, что убийца мог быть женщиной. И вы сказали, что нет способа определить, вся ли кровь на кровати и умывальнике принадлежала жертве. Есть у вас предположение, отчего леди Тарлтон настолько потеряла голову, что набросилась на юную девушку с ножницами? Мотивы – это ахиллесова пята моих построений. Мы не знаем, кто эта девушка. Мы не знаем ничего о ней. Как я могу предположить, почему кто-то захотел ее убить? У леди Тарлтон, извините, дьявольский характер. Она была в ярости от грядущей свадьбы Хью и мисс Кредек еще до того, как я приехал в Беллигард. Я легко могу представить, как она прибегает к насилию, чтобы остановить ее. Но как убийство посторонней девушки может помочь этому? Ну, разве что отсрочить на время. Не могу представить сэра Роберта, что устраивает свадебные торжества для своего наследника, пока над его домом и деревней витает призрак нераскрытого убийства. Это правда. Леди Тарлтон как с цепи сорвалась, услышав о свадьбе Хью. Но этого от нее можно было ждать. Кредок был беллигардским конюхом много лет назад. Думаю, вы это знаете. И это не может не раздражать их всех. Гей мне говорил, что Кредока уволили именно из-за леди Тарлтон. Вы не знаете, почему? Ведь вы же живете здесь, в Олдертоне, достаточно, чтобы помнить Кредока конюха. Я помню, что слышал о том, как его прогнали, но никто не называл мне причин, а я не спрашивал. Фонклеры могут делать в Беллигарде и за его пределами то, что им нравится. С ними нельзя не считаться, Кастрель. Немногие отважатся обвинить одного из них в убийстве. Вы увидите на дознании. Попомните мои слова. Коронер будет с них пылинки сдувать. Вы не услышите, как он требует от леди Тарлтон объяснить, откуда у нее порез». «Вот это правосудие!» – иронично заметил Джулиан. Макгрегор не мог ничего возразить. Никто не может, не покривив душой, сказать, что английская Фемида носит повязку на глазах. Если Кэстрель хотя бы намекнет на виновность кого-то из фонтлеров, ему придется пробиваться сквозь все возможные сомнения. Малейшая слабина и высота положения защитит фонтлеров от возмездия, хотя подозрения и сплетни могут отравлять их жизнь еще несколько поколений. Джулия нарушил молчание. «Вы знаете что-нибудь о муже леди Тарлтон? Как я понимаю, он живет за границей?» «Да, живет и уже давно. Кажется, она и не слишком-то истосковалась по нему. Она получила большое состояние и его дом в Саффолке, хотя никогда не ездит туда. Если вы спросите меня, то она всегда считала себя в первую очередь одной из фонтлеров и только вторую, если не в третью или в четвертую, женой сэра Бертранда. После того, как он уехал, а может быть даже до этого, она стала проводить почти все время в Беллигарде, лишь во время сезона, уезжая в Лондон. Она думает, что знает, как управлять этим имением лучше, чем леди Фонклер. Вечно говорит ей, что делать. Но леди Фонклер, добрая душа, хотя бы делает вид, что внимает ей. Между леди Тарлтон и сэром Бертрандом были ссоры? Постоянно. Она вечно высмеивала его на людях, выставляя его трусом и слабаком, которым он и был, не могу отрицать, иначе не позволял бы ей вить из себя веревки. И она была очень расточительной. У Тарлтона был толстый кошелек, но она постоянно устраивала ему кровопускание. А он не мог понять, на что уходят деньги. Не могу сказать, что она потратила их просто назло ему, но такая невоздержанность в тратах водится за этой семьей. Вы же видели Гэя? Отец Изабель был таким же. Саймон? Именно. Двоюродный брат сэра Роберта, но они земля и небо. Саймон никогда не жил посредством. Всегда пытался подражать тем, у кого доход выше в 10 раз. Он женился на женщине, у которой ума было не больше, чем у него. И вместе они задумали разбогатеть, благодаря плантации на Барбадосе. Но дело у них не пошло. Они вернулись домой бедными, как церковные мыши, и с дочкой на руках. Бог знает, как они исправлялись. Жили они в Лондоне, так что я не часто их видел. Я думал, они занимали у сэра Роберта. Хотя мне жаль об этом говорить, я не могу молчать о том, что Саймон ввязался в дела, не совсем честные, вероятно. Они были не очень щепетильными, Саймон и миссис Саймон. Не хочу говорить плохо о покойных, но хорошо, что Изабель теперь живет не с ними, а с сэром Робертом и леди Фонтлер. Интересно, есть ли во всем этом что-то, что поможет пролить свет на убийство? Это древняя история по большей части. Я не вижу, как это может быть связано с преступлением, что совершено вчера. Корни некоторых преступлений тянутся к событиям, что случились десятки, а то и сотни лет назад. В Италии, где я немного жил, ссоры часто переживают ссорившихся и передаются из поколения в поколение, как фамильное серебро. Ладно, не берите в голову, давайте вернемся к моим соображениям против фонтлеров. Мы уже заговорили о Гэе. У него нет алиби на интересное нам время. Еще мальчишкой он жил в той комнате и ни разу незаметно покидал ее, хотя обычно через окно, а убийца этого сделать не мог. Он очень остро отреагировал, когда увидел тело девушки. Я не знаю, имеет ли это какое-то значение, но он выходил на улицу прошлой ночью, когда был страшный ливень, и испугался, когда, вернувшись в дом, столкнулся со мной уже на рассвете. Опять-таки, нет мотива. Но как-то хочется поразмышлять о любовной ссоре или сорвавшемся соблазнении. Хотя я не знаю, почему мы должны распространять подозрения такого рода лишь на Гэя. Полковник Фонтлер, как известно, тоже питает слабость к молодым пташкам. Ну, то есть совсем юным девушкам. Полковник Фонтлер – образцовый офицер, герой Пиренейской войны. Иными словами, он отлично умеет убивать. Хладнокровно убить женщину – это совсем не то же, что убивать мужчин в бою. Я понимаю, но мужчина, что прошел долгую и жестокую войну, привычен отнимать человеческую жизнь куда больше тех, кто не испытал того же. Полковник был задумчив и угрюм с того мига, как я приехал в Беллигард. У него нет алиби на время половины, 5 до 5, когда он уезжал прокатиться. Слуги, что видели, как он уезжает, говорили, что он скакал так, будто за ним гнался дьявол. «Он калека», — напомнил МакГрегор. «Он может ходить. Он легко мог справиться с худенькой юной девушкой. Помните, как нас интересовало, откуда на стене взялись кровавые следы от пальцев? Калека вполне мог опереться о стену». МакГрегор встал и зашагал туда-сюда, то и дело запуская руку в волосы. «Да, вы можете убедить меня во все, что угодно, но есть 1000 причин, по которым на стене оказались эти отпечатки. Есть еще кое-что. В день перед убийством, вечером, после ужина, леди Тарлтон водила меня в оружейную. Мы встретили там полковника и леди Фонтлер. Она обнимала его за плечи. Она говорила, это глупо и неправильно. Пообещай, что больше не будешь думать об этом». МакГрегор вздрогнул. «Но это же может значить все, что угодно. Вы не можете думать, что он рассказал ей о том, что замыслил убийство. Я не знаю, о чем он говорил». «Этому может быть масса объяснений», — настаивал доктор. «Эти двое всегда держатся вместе. Они большие друзья уже много лет. Когда-то он хотел на ней жениться». «Вот как?» «Не смотрите на меня так, будто я выкопал вам сундук с сокровищами. Это не тайна. Полковник встретил ее и ухаживал за ней еще до сэра Роберта. Он был молодым красавцем-офицером и разбил немало сердец. Я не знаю, делал ли он ей предложение. Потом появился сэр Роберт, влюбился в нее по уши, и ему сопутствовал успех. Полковник же женился на матери Гэя, которая умерла еще до того, как Гэйн стал носить штаны. Вот и все». Джулиан задумался. Он вспомнил полковника и леди Фонклер, что рука об руку выходили из оружейной. В ушах звучал вкрадчивый голос леди Тарлтон. «Трогательно, не правда ли? Как они пекутся друг о друге!» «Послушайте, — сказал МакГрегор, — когда вы говорили, что убийца может оказаться любой Фонклер, кроме Хью, вы ведь не имели в виду и леди Фонклер?» «Нет, имел. Но мы обойдем ее, если вы хотите». «Нет уж, я выслушаю все, что вы скажете. Лучше сразу узнать худшее. Вы же знаете, мне она тоже нравится». «Вам никто не нравится, и вы всех подозреваете». «Я не могу себе позволить». «Да что толку?» Он поднялся. «Вы хотите прекратить этот разговор и этот визит?» «Да постойте вы. Разве я просил вас уходить?» «Ну, не прямо». «Тогда сядьте и успокойтесь. Вам стоит узнать, что не стоит принимать близко к сердцу то, что я говорю в запале». Джулиан улыбнулся и снова сел. «Итак, дело против леди Фонклер. Оно не очень убедительно. Если сэр Роберт говорил правду, то он оставлял ее одну лишь на 1/4 часа в отрезок между 5:30 и 6. Но даже в эту 1/4 часа она не оставалась одна. Через оранжерею проходила мисс Фонклер и говорила с ней. Возможно, у леди Фонклер и было достаточно времени, чтобы впустить жертву через оранжерею, проводить мою комнату и убить. Но даже если допустить, что она имела возможность это сделать, я очень сомневаюсь, что она могла. Тогда почему бы нам не вычеркнуть ее из списка? Дело в нескольких тревожных фактах. Леди Фонклер говорила, что вы учили ее медицине. Как обрабатывать раны, извлекать осколки, ну и тому подобное. Стало быть, она обладала кое-какими познаниями в анатомии и привычнее большинства к тому, чтобы резать людскую плоть. И, конечно, она лучше всех знала дом и распорядок дня в нем. Скорее всего, именно она решила, что я буду жить в той комнате. И она не раз напоминала Хью о том, чтобы он увез меня осматривать окрестности после обеда. «Чтобы расчистить себе путь и убить девушку в вашей комнате, пока вас нет?» «Кэстрель, я знаю ее так же, как вы знаете своего слугу. Она не могла сделать ничего подобного. Я могу представить ее схватившейся за пистолет или нож. Ну, скажем, если в дом ворвется грабитель и будет угрожать ее детям. Но она ни почем не стала бы планировать убийство в Беллигарде и рисковать благополучием членов своей семьи или даже своих слуг, на которых может пасть вина. Это могло быть и неспланированным преступлением, но я признаю, ваши слова звучат убедительно. А что насчет сэра Роберта? Он тоже у вас в списке? Да. Но я обрадую вас, шансы, что он не имеет никакого отношения к убийству, так высоки, что на этом можно ставить всю Ломбард-стрит против одного медичка. У него есть алиби почти на все интересующее нас время. Если только он и леди Фонклер не лгали, чтобы защитить друг друга. А учитывая его чувство справедливости и совесть, дьявольски трудно представить совершающим такое преступление его. Намного проще представить, что сэр Роберт боится того, что виновен кто-то из членов семьи. Вопрос в том, подозревает ли он кого-то определенного, и насколько далеко готов зайти, чтобы защитить этого человека. Я не хочу даже думать о том, с какой дилеммой он столкнется, если решит, что убийца кто-то из его близких. Есть варианты похуже. Что может быть еще хуже? Виновным может быть не один человек. Двое или больше могли спланировать и совершить убийство вместе. МакГрегор вцепился в свои волосы. «Послушайте, Кэстрель, почему это не может быть делом рук какого-нибудь злобного крестьянина, ну, который решил напасть на местного сквайра? Такое случается, хотя в Уолдертоне этого не бывало уже бог знает сколько лет». «Я немного знаю о таких случаях, но разве сперва не присылают записки с угрозами и требованиями?» «Да, наверное». МакГрегор тяжело вздохнул и снова принялся ходить. «Наконец есть мисс Фонклер». Против нее немало свидетельств. Она признала, что проходила близко от моей старой комнаты, примерно в 20 минут шестого. У нее был с собой пенал, в котором есть маленький, но очень острый нож, которым она затачивает карандаши. Этого она и не скрывала. Может быть, от того, что ей нечего скрывать, а может быть, пытаясь обезоружить нас с напускной искренностью. Наконец, третья возможность. Она пытается увести подозрение от кого-то еще. Кого? Не знаю. Он подумал, что самая очевидная кандидатура – леди Фонклер, о встрече с которой в оранжерее говорила Изабель. Но что, если она лгала? Если леди Фонклер не была в оранжерее, когда оттуда уходил сэр Роберт? Что, если Изабель видела ее не там, а чуть позже в комнате Джулиана? «Конечно, мисс Фонклер в роли подозреваемой вызывает некоторые трудности», – продолжил он. Она была вне дома большую часть того времени, когда могла быть убита жертва. Она могла провести девушку через оранжерею, но тогда придется предположить сговор между ней и леди Фонклер, которая говорила, что Изабель пришла одна. Она могла впустить девушку через парадную дверь, но как раз в это время Майкл впускал в дом мисс Кредок. Да, все они могли разминуться, но это слишком неправдоподобно. И опять же, мотив остается загадкой. Зачем, черт побери, хоть кому-то из них убивать эту девушку? Так, теперь у нас мистер Кредок. Он говорил, что ходил в угодья. Он мог встретить жертву там, случайно или намеренно, и устроить все так, чтобы она пошла с ним в дом. Он вернулся в Беллигард, позвонил, Майкл открыл ему дверь, а потом сам пошел в людскую, а Кредок поднялся к себе. Его окно выходит на передний двор. Он мог видеть девушку, спуститься вниз и впустить ее через парадную дверь. Потом привел ее в мою комнату, зная, что меня нет, и что в этой части дома в этот час вообще никого не бывает. Но опять же... «Я знаю, угрюмо», — сказал доктор. «Нет мотива». «Именно». Единственное, что я заметил, когда он сказал, что ездил в угодье, леди Тарлтон очень обеспокоилась. Полжизни бы отдал, чтобы узнать, что у них за история. Кредок последний в вашем списке, но нравится вам это или нет, ваш слуга все еще под подозрением. Знаю, черт побери, брокера, зачем было врать? Будем надеяться, что ложь его единственный проступок. Так и есть, клянусь вам. Интересно. Каждый раз, когда вы говорите «интересно», я понимаю, что назревают неприятности. Что на этот раз? Может ли быть, что я сам вовлечен в убийство неизвестным мне способом? Оно произошло в моей комнате, и я с самого начала думал, что о том, как странно, что я сюда приглашен. Мы ведь с Хью едва знаем друг друга. Тогда почему он попросил вас быть его шафером? Он сказал, что между его семьей и Кредоками неминуемы сцены, и надеялся, что мое присутствие все смягчит. А истина, я думаю, в том, что он принял меня за рыцаря из романов Вальтера Скотта, потому что я один раз вытащил его из игорного притона. Блистать в лондонском свете не так безопасно. Я не возражаю, когда кто-то копирует покрой моего сюртука или манеру речи, но ненавижу, когда меня держат за героя. Это большая ответственность оправдывать восхищение юноши. Ведь куда проще дурить людей изысканными манерами и костюмами. Блистать так, чтобы они не доискивались того, что кроется под этим блеском. Доктор немного смягчился, глядя на то, как изменилось лицо молодого человека. «Я вас задел за живое, да?» «Ничего не могу поделать. Я должен был сказать то, что думаю. Дело в том, что я ненавижу транжир. А вы, как мне кажется, ведя такую жизнь, транжирите свои дарования. С вашим умом вы могли стать баристером, ученым, доктором, наконец. Разве это не лучшее применение уму, чем изобретение новых способов завязать шейный платок или отполировать пару ботинок?» «Вы, наверное, правы, но, видите ли, у меня нет образования. Мой отец был джентльменом, но женился на актрисе, и семья отказалась от него, оставив без гроша. У меня нет ни денег, ни связей. В нашей Англии, благослови ее Бог, нет профессии для человека вроде меня. Если бы я не одевался так хорошо, то оставался бы невидимкой». Кэстрель встал. Пора было возвращаться в Беллигард. Он мог опоздать на ужин. Он вышел в прихожую, взял шляпу и трость. Макгрегор последовал за ним и схватил гостя за руку, когда тот уже собирался выходить. «Кэстрель, что? Ты не чувствуешь себя, как Даниил, вышедший невредимым из рва со львами, а потом возвращающийся назад? Если ты правда веришь, что один из фонклеров – убийца, как ты можешь сидеть с ним за одним столом и спать у них под крышей? А у меня нет выбора. Расследование сосредоточено на Беллигарде, и я хочу быть в центре событий. Кроме того, так проще приглядывать за фонклерами. Рано или поздно маска соскользнет с убийцы, пусть и всего на дюйм. Я должен быть там, когда это произойдет. А ты не думаешь, что человек достаточно жестокий, чтобы заколоть девушку в спину, не будет долго думать перед тем, как сделать то же самое и с тобой? Если почувствует, что ты его вот-вот выведешь на чистую воду. В таком случае... В Беллигарде мне будет безопаснее, чем где бы то ни было. Еще одно убийство в доме фонклеров неотвратимо навлечет на них подозрения. Бога ради, Кэстрель, ты хочешь быть следующим, кого найдут в чьей-то кровати с ножом в спине? Джулиан вдруг осознал, что Макгрегор действительно беспокоится о нем. Он был тронут. Мой дорогой друг, не стоит беспокоиться. Я и не беспокоюсь, пробормотал Макгрегор. Просто думаю, что мертвым ты доставишь еще больше хлопот, чем живым.